Раздел 9.3. Стимулирование роста или сдерживание инфляции. Политика занятости. Ответ на вопрос, поставленный в заголовке данного раздела, должен быть ясен читателю в общих чертах из предыдущего изложения. Ответ простой. Каждому овощу свое время. Страница 340. Если почему-либо возникла значительная инфляция, борьба с ней становится приоритетом государственной политики, возможно, даже ценой некоторого спада производства, хотя это не всегда неизбежно. Но если инфляция в основном преодолена, а в большинстве промышленно развитых стран это так, безусловным приоритетом становится экономический рост, то есть стимулирование оптимальной загрузки производственных факторов, капитала, земли, природных ресурсов и повышение их совокупной эффективности. Для того, чтобы правильно выбрать приоритет, достаточно владеть основами экономической теории и знать реальную ситуацию в экономике. В демократическом обществе эти приоритеты вырабатываются в виде общественного консенсуса, приводящего к власти через всеобщие выборы то правительство, которое, по мнению большинства, способно реализовать эти приоритеты. Выработка консенсуса зависит от потребности большинства в минимизации действия факторов, оказывающих отрицательное влияние на уровень жизни населения. В странах Запада такими факторами являются прежде всего инфляция и безработица. Одно время для их совместной оценки был предложен индекс непопулярности, который складывает текущий процент инфляции с процентом безработицы от общей численности рабочей силы. Как он выглядит применительно к США, показано на графике 9.3. График 9.3. Индекс непопулярности. Шкала по оси абсцисс. Годы. Метки проставлены через каждые 5 лет. От 1945 по 90 год. Шкала по оси ординат означает индекс непопулярности. Метки проставлены через каждые 2 целых. Начальная метка на точке пересечения координат минус 2, затем идет 0, 2, конечная метка 18. На графике 3 кривые линии. Б – уровень безработицы, С – уровень инфляции. И А – сумма Б плюс С. Эта линия самая высокая по сравнению с другими. Кривые представляют из себя линии с большими колебаниями, с горбами и впадинами в виде неправильных синусоид. Самая нижняя линия – это линия Б. Ее начальная точка от оси ординат на уровне 4 значений меток. Далее выше идет линия на уровне 9 метки. И последняя линия начинается на уровне 13 метки. Это линия А, непрерывная уже линия. А две нижние пунктирные. Конец описания графика. Как видно, уровни безработицы и инфляции часто, хотя и не всегда, двигались в противофазе, что соответствует кривой Филлипса, смотрите главу 8. Их сумма, то есть индекс непопулярности, также демонстрирует большие колебания. Самое интересное для нас – это связь индекса с результатами всеобщих президентских выборов. Страница 340-я. За редким исключением смена президента на представителя оппозиционной партии происходит вслед за значительным ростом индекса непопулярности. Так получилось в 1952 году, когда республиканец Эйзенхауэр победил демократа Стивенсона, в 1960 году, когда демократ Кеннеди одержал победу над республиканцем Никсоном, в 1968 году, когда республиканец Никсон взял верх над демократом Хэмфри. В 1974 году победа демократа Картера над республиканцем Фордом. В 1980 году победа республиканца Рейгана над демократом Картером. В 1992 году победа демократа Клинтона над республиканцем Бушем. Разумеется, личные качества претендентов, их популярность играли немалую роль, но общие настроения избирателей все же формировались в значительной мере под влиянием общеэкономической обстановки. Страница 341. В России прослеживается такая же связь, разве что не рассчитывается индекс непопулярности, который должен был бы включать в нашем случае и такие важные факторы, как размеры товарных дефицитов, уровень реальной заработной платы и пенсии, с учетом задержек с их выплатой. В 1991 году главным экономическим фактором в победе Ельцина было недовольство резким усилением товарных дефицитов при Горбачеве. Накапливающееся недовольство негативными итогами рыночных реформ сказалось на составах Думы, избранных в конце 1993-го и особенно в 1995 году. В президентских выборах 1996 года личный фактор, усиленный организованной поддержкой средств массовой информации, перевесил недовольство населения падением реальных доходов и большой безработицей. Тем не менее, итоги выборов подтверждают предпочтение обществом приоритета роста над продолжающейся рестриктивной бюджетной и кредитно-денежной политикой. Рано или поздно правительству придется признать необходимость такого поворота, и тогда решающую роль будет играть правильная политика, то есть такое сочетание средств воздействия государства на экономику, которое обеспечило бы выполнение поставленной задачи. Координация бюджетной и кредитно-денежной политики. В истории государственного регулирования, как правило, бюджетная и кредитно-денежная политика преследуют одну и ту же цель. Например, в первые годы после Второй мировой войны в США государство проводило политику дешевых денег, то есть низких ставок процента, что сочеталось с активным бюджетным стимулированием. В то время воспоминания о Великой депрессии 30-х годов были сильны, и в американском обществе боялись ее повторения. Но не раз случалось и так, что бюджетная и кредитно-денежная политика были разнонаправленными. Например, с приходом к власти в США президента Рейгана мощное стимулирование экономики бюджетными средствами сочеталось со сдерживающим воздействием высоких ставок судного процента. Это был сознательный выбор, позволявший снижать инфляцию при стимулировании экономического роста. Аналогичные проблемы стоят и перед правительством России. Так получилось, что к 1997 году вместе с инфляцией судный процент снизился до, казалось бы, приемлемого уровня, а между тем стагнация не сменялась экономическим ростом. Это объясняется затянувшимся акцентом бюджетной политики на антиростовых мерах. Секвестр расходов, чрезвычайное выколачивание налогов, стремление во что бы то ни стало ликвидировать первичный дефицит федерального бюджета на стадии глубокого застоя. Вместе с тем и в кредитно-денежной политике сохраняются элементы сдерживания. При значительном снижении реальной ставки рефинансирования ЦБР сохраняются опасения по поводу инфляционного роста денежной массы. Смотрите предыдущий раздел. Поскольку в обществе сохраняются опасения инфляции и, следовательно, недоверие к рублю, сравнительно жесткая кредитно-денежная политика, быть может, на какой-то срок оправдана, но тогда она должна сочетаться с более либеральной, то есть стимулирующей бюджетной политикой, вплоть до того, как начнется спонтанный самоподдерживающийся экономический рост. Предлагаем читателям самим поразмыслить над наилучшим сочетанием бюджетных и кредитно-денежных инструментов для выполнения приоритетной установки на безинфляционный экономический рост. Мы только что предложили вариант, схожий с рейгономикой, смотри выше. Не исключено, что есть и другие подходящие сочетания. Долгосрочная траектория роста и политика занятости. Непосредственная задача экономической политики в условиях России – это преодоление кризиса и стагнации. Страница 342. О способах этого преодоления выше сказано уже достаточно. Но рано или поздно страна должна выйти на присущую ей траекторию долговременного экономического роста, которая предполагает, первое, оптимальное использование производственных факторов, второе, их постоянное наращивание, третье, сохранение общего экономического равновесия при стабильности цен. В действительности эти частные задачи тесно связаны между собой. Одно время в экономической теории считалось, что оптимальная загрузка производственных мощностей, то есть оптимальное использование капитала как фактора производства, достаточно для того, чтобы полностью использовать также и рабочую силу. Такие экономисты XX века, как Жан-Батист Сей, утверждали, что рыночный механизм всегда поддерживает макроэкономику в равновесии, обеспечивая при этом полное использование земли, капитала и труда. Маркс был первым крупным экономистом того времени, который показал, что экономический рост может сопровождаться не только постоянным притягиванием рабочей силы растущим производством, но и ее систематическим выталкиванием, то есть ростом безработицы. Кроме того, он считал, что экономический рост не может происходить без существования промышленной резервной армии, достаточной для того, чтобы питать этот рост в период самых бурных промышленных подъемов. Это положение равносильно утверждению, что при полной загрузке капитала всегда должна сохраняться некоторая безработица. Современные экономисты в своем подавляющем большинстве признали справедливость этого вывода, хотя и не принимают Марксово объяснение. Так, неоклассическая школа считает, что при неограниченном действии рыночного механизма не может быть вынужденной безработицы, и что существует при этом только добровольная безработица. Под последней понимается отказ части рабочих работать за чересчур низкую заработную плату. Неоклассики рассуждают так. Рынок труда, как и всякий другой, подчиняется законам спроса и предложения. Цена труда уравновешивает предложение труда со спросом на него. Капиталист нанимает ровно столько рабочих, сколько нужно, чтобы обеспечить ему максимальную прибыль. Рабочие предлагают ровно столько труда, сколько им нужно, для равновесия между работой и досугом. Если оплата труда дает меньше удовлетворения, чем досуг, то рабочие оказываются добровольными и безработными. Хотя определенная логика в этих рассуждениях есть, она применима только к тем случаям, когда доходы семьи, например, при одном работающем, превышают прожиточный минимум, и когда семья имеет достаточные накопления, чтобы выждать наступление более выгодной конъюнктуры на рынке труда. Но и при этом уход одного из супругов или детей в безработный вовсе не является добровольным, а объясняется тем, что для него нет рабочего места, который приносил бы доход, соответствующий его квалификации. Наличие большого числа временных работников из числа супругов показывает, что дополнительный заработок им действительно нужен, но что вакантных, постоянных рабочих мест не хватает. Но есть и более содержательные теоретические возражения против тезиса о добровольной безработице. Дело в том, что в отличие от рынков обычных товаров, заработная плата не меняется автоматически под воздействием спроса и предложения. Трудовые договоры устанавливают ставки заработной платы на весь период контракта. В коллективных договорах, заключаемых между профсоюзом и фирмой-нанимателем, ставки заработной платы устанавливаются нередко на несколько лет вперед. Большинство предприятий работают теперь в условиях несовершенной конкуренции. Смотри главу 3. Страница 343. Сталкиваясь с трудностями сбыта, они снижают не свои цены и не заработную плату своих работников, а сокращают выпуск продукции и увольняют рабочих. Многие фирмы предпочитают платить рабочим заработную плату несколько выше ее равновесного уровня, с тем, чтобы стимулировать производительность и качество работы. Профсоюзы, как правило, заботятся о зарплате своих занятых работников, но не о возможных заработках и рабочих местах для безработных. Все это означает, что в странах с развитой рыночной экономикой рынок труда действует не в условиях совершенной конкуренции, и, следовательно, заработная плата отличается от ее равновесного уровня, превышая ее у работников с постоянными или долговременными контрактами и находясь ниже него у временных работников и ищущих работу. Результат – более высокие и малоподвижные ставки оплаты создают превышение предложения рабочей силы над ее спросом, а также готовность безработных наниматься и за менее чем равновесную оплату. Из сказанного следует, что безработица по большей части является вынужденной, а отнюдь недобровольной. Известны также бесспорные негативные последствия безработицы как для самих работников – вынужденная нищета, потеря здоровья, психический стресс, деградация невостребованной личности, так и для экономики в целом. Безработица равносильна недоиспользованию ценного производственного ресурса, то есть его чистой и невосполнимой потере для общества. Недопроизведенная продукция потеряна навсегда, потеряны и соответствующие доходы, то есть негативный эффект мультиплицируется по замкнутой экономической цепочке. Подрывается человеческий капитал общества, то есть качественный уровень рабочей силы. Все эти потери не могут быть целиком восполнены пособиями по безработице. Исходя из этих соображений, экономическая теория считает обеспечение полной занятости одной из приоритетных задач экономической политики. Этот тезис был впервые выдвинут Кейнсом и кейнсианцами, считавшими, что стимулирование агрегатного спроса достаточно для того, чтобы вывести экономику на уровень полного использования как капитала, так и труда. Однако впоследствии выяснилось, что даже при восстановлении загрузки основного капитала на уровне, близком к оптимуму, некоторая безработица все же сохраняется. Такая безработица, которая остается при достижении макроэкономического равновесия, названа естественной нормой безработицы или нормой безработицы при стабильной инфляции. В связи с этим теория рассматривает три вида безработицы. Циклическую безработицу, возникающую во время кризисов, спадов и периодов недоиспользования производственных мощностей. Временную, фрикционную безработицу, связанную с переменой места работы, то есть текучестью рабочей силы. Структурную безработицу, обычно долговременную, возникающую среди тех рабочих, чья профессия и квалификация оказываются невостребованными в связи со структурными изменениями в экономике. О том, как эти виды безработицы представлены в современной России, можно видеть в таблице 9.4. Страница 344. Таблица 9.4. Занятость и безработица в России. Таблица состоит из пяти граф. Графа первая – год. Графа вторая – занятость. Миллионов. Графа третья – безработица. В миллионах. Графа четвертая – безработица. Процент к рабочей силе. Графа пятая – зарегистрированные безработные. В миллионах. Ниже – соответственно. 1990 год. Примечание звездочка. До распада СССР учет безработных не производился. О приблизительных размерах безработицы в эти годы можно судить по числу потерянных рабочих мест. По 1,3 миллиона в 1990-91 году и в 1991-92 году, итого 2,6 миллиона из 3,4 миллиона, числившихся на конец 1992 года. Конец примечания. Графа вторая. Занятость. 74,7 миллиона. В остальных графах прочерки. Ниже. Графа первая. 1991 год. Тоже со звездочкой. Примечание. Графа вторая. Занятость. 73,4 миллиона. А в остальных графах многоточие. Ниже. 1992 год. Занятость. 72,1 миллиона. Графа третья. Безработица. 3,4 миллиона. Графа четвертая. Безработица. Процент к рабочей силе. 4,8%. Графа пятая. Зарегистрированные безработные. 0,6 миллиона. Ниже, соответственно, 1993 год, 70,9, 4,2, 5,7, 0,8 ниже. 1994 год. Занятость 68,5 миллиона. Безработица 5,5 миллиона. Безработица процент 7,5%. Зарегистрированные безработные 1,6 миллиона человек. Ниже. 1995 год. Занятость 66,4 миллиона. Безработица 6,4 миллиона. Процент 8,9. Зарегистрированные безработные 2,3 миллиона. Ниже. 1996 год. Занятость 66 миллионов. Безработица 6,2 миллиона. Процент 9,1. Зарегистрированные 2,6. Ниже. 1997 год. Занятость 65,3 миллиона. Безработица 6,7 миллиона. Безработица процент 9,3. Зарегистрированные безработные 2,3 миллиона человек. Конец таблицы. Безработица в России постоянно росла в переходный период, что объяснялось прежде всего падением ВВП и промышленного производства. Однако предприятия увольняли работников значительно медленнее, чем сокращалось производство. Между 1990 и 1996 годами ВВП сократился на 41%, а число занятых лишь на 11,6%. Если бы число занятых сокращалось по мере падения производства, то общее число потерянных рабочих мест составило бы 30,1 миллиона. Многие работники, формально числящиеся занятыми, фактически являются скрытыми безработными, так как находятся в так называемом добровольном отпуске без сохранения содержания. По официальным данным, скрытая безработица существенно меньше, чем 30 миллионов. Согласно этим данным, на конец 1996 года число работников, числящихся на работе, но работавших лишь малую часть рабочей недели, составляло 4,7% трудоспособного населения, и еще 3,3% приходились на работников, находящихся в принудительных неоплачиваемых отпусках. Таким образом, общее число фактических безработных составило 17,3%, или свыше 12 миллионов. Значительная часть безработицы в России является циклической по своему происхождению, то есть вызванной экономическим кризисом. Однако вряд ли следует полагать, что в условиях рынка безработица будет полностью ликвидирована даже после возврата ВВП к пику 90-го года. В СССР фрикционная безработица не учитывалась, хотя текучесть рабочей силы и тогда была высокой. За годы реформ текучесть осталась на уровне более 20% к общей занятости. Если считать, что среднее время перехода с работы на работу составляет 2 месяца, то фрикционную безработицу в 1996 году можно условно оценить в 3,5%. Размеры структурной безработицы в России определить значительно труднее. Например, каковы искусственные излишки рабочей силы на производстве в условиях глубокого спада? По данным российского экономического барометра РЭБ, в марте 1997 года при загрузке производственных мощностей в промышленности в 50% от нормального месячного уровня загрузка рабочей силы составляла 70%. Исходя из этих данных, можно полагать, что промышленные предприятия могли бы для выпуска того же объема продукции использовать намного меньше рабочих. По данным РЭП, на содержание этого излишка предприятия в среднем расходуют лишь 7,4% своих общих издержек, что считается ими не чрезмерным. Такие затраты существенно меньше того, что предприятиям пришлось бы заплатить работникам при их формальном увольнении. Даже если реальным излишком считать Только те 8%, которые либо работают считанные часы, либо находятся в отпуске, то и это очень значительная величина. Страница 345. Вместе с фрикционной безработицей это составляет 11,5%. Именно такого уровня безработицы можно ожидать при восстановлении дореформенного уровня ВВП. Для сравнения, в Польше и Венгрии, где докризисный уровень уже восстановлен, официальная безработица составляет соответственно 13,5% и 10%, то есть имеет в основном структурный характер. Очевидно, что всякая долговременная политика занятости должна учитывать специальные меры, направленные на, далее жирным шрифтом, создание дополнительных рабочих мест и социальное обеспечение нормального уровня безработицы. Конец жирного шрифта. При разработке такой политики следовало бы больше учитывать следующие теоретические соображения. Во-первых, Россия не может ориентироваться на такое соотношение между физическими количествами основного капитала и рабочей силы, которое сейчас характерно для стран Запада. Это невозможно хотя бы потому, что потребовалось бы практически полное обновление существующего оборудования предприятий и доведение его до западного уровня. Такое обновление потребует колоссальных ресурсов и нескольких десятилетий. Кроме того, при существующих потенциально больших излишках рабочей силы и ее дешевизне требуется сделать акцент не столько на трудосберегающую, сколько на капиталосберегающую технологию. Такой технологии на Западе в готовом виде нет, это для него вчерашний день. Но в России она могла бы найти широкое применение при сохранении достаточно высокой конкурентоспособности, учитывая сравнительно медленные темпы повышения реальной заработной платы. Альтернативой является создание двухъярусной экономики, при которой уживались бы сравнительно небольшая прослойка высокооплачиваемых работников в ряде привилегированных отраслей и раскинутая по всей стране сравнительно низкооплачиваемая периферия. Нечто в этом духе уже складывается в нашей экономике. Аналогичные условия существуют в Японии и некоторых других странах. Для обсуждения соберите аргументы «за» и «против» альтернативных путей развития трудовых ресурсов России. Какой из этих вариантов наиболее предпочтителен? Поскольку большая нормальная безработица в перспективе неизбежна, необходима и реформа существующей системы пособий по безработице. Из таблицы 9.4 видно, что число официально зарегистрированных безработных в несколько раз меньше их действительного количества. Одна из причин – крайне низкий уровень пособий по безработице, составлявший в среднем за 1996 год лишь 170 деноминированных рублей в месяц, или меньше половины официального прожиточного минимума. Во многих районах транспортные и иные расходы безработного при посещении местного отделения службы занятости превышают это мизерное пособие. Уровень пособий необходимо довести до 70-80% заработной платы, как в странах Запада. Без этого сохранение значительного числа скрытых безработных на производстве неизбежно. По силам ли это российской экономики? При ее постоянном росте, хотя бы умеренными темпами, такая политика занятости была бы вполне оправдана. Помимо ее социальных преимуществ, она давала бы возможность сохранять нормальный резерв трудовых ресурсов для роста производства и вместе с тем сдерживать инфляционное давление, источником которого мог бы стать чрезмерно быстрый рост заработной платы. В макроэкономическом аспекте необходимо сохранять равновесие между постоянным ростом трудовых доходов как важнейшего фактора поддержания агрегатного спроса и стабилизации удельных трудовых издержек на уровне, позволяющем сохранять достаточно высокие темпы экономического роста. Страница 346.